обнять. Последний раз покрепче обними. Зачем играть, зачем со мной чудить? Чудная ты, пойми. Хоть я давно тобою заболел, и эта боль всего меня сожгла, но видно, сам я этого хотел. Да ты еще чудная помогла. Ты прости меня, прости, молю. Мне чудной такой, я знаю, не найти. Ненавижу я тебя, но так люблю. Ты прости меня, прости, прости. Останься, нет, нет, лучше уходи. И боль свою я молча уношу. И пусть давно расстаться нам пора. Что делать мне с тобой, не знаю я. Побудь со мной хотя бы до утра. Чудная ты, любимая моя. Ты прости меня, прости, молю. Мне чудной такой, я знаю, не найти. Ненавижу я тебя, но так люблю. Ты прости меня, прости, прости. Прости меня, прости, молю. Мне чудной такой, я знаю, не найти. Ненавижу я тебя, но так люблю. Ты прости меня, прости, прости. Ты прости меня, прости, молю. Мне чудной такой, я знаю, не найти. Ненавижу я тебя, но так люблю. Ты прости меня, прости, прости. Ты прости меня, прости, молю. Ты прости меня, молю. Ненавижу я, но так люблю. Ненавижу я, но я люблю.